Уважаемые коллеги, второй блок вопросов, который мы рассматриваем в рамках данной темы, посвящен цене финансовых ресурсов. Топ-менеджер должен знать цену финансовых ресурсов для своей фирмы по следующим причинам. Первое из них – то, что цена собственного капитала представляет собой отдачу на вложенные инвесторами в деятельность фирмы ресурсы. Поэтому управленческий персонал должен предугадывать возможные изменения цен на акции в зависимости от изменения ожидаемых значений прибыли и дивидендов. В первом блоке вопросов мы рассматривали часть ситуации, связанную с ценой собственного капитала, когда компания может использовать как собственный, так и заемный капитал в качестве спекулятивного и выкупать акции на рынке, когда они стоят дешево, и после положительных известий продавать собственные же акции, когда они стоят дорого. Соответственно, получать дополнительный финансовый рычаг или дополнительную финансовую выгоду именно от спекулятивной продажи собственных акций. Вторая причина касается цены заемных средств. Цена заемных средств ассоциируется с уплачиваемыми процентами, поэтому нужно уметь выбирать наилучшую возможность из нескольких вариантов привлечения средств. И что интересно, если рассматривать сегодняшние новости и сегодняшнее состояние рынка финансовых ресурсов в России, то мы можем видеть ставки в валюте и в 5, и в 6%. Но, правда, банки говорят, что нужно занимать или в австралийских долларах, или в швейцарских франках, как один из примеров, или в японских йенах. Это как раз связано с тем, что с одной стороны, эти валюты очень консервативны и, как правило, не меняют курс в меньшую сторону по отношению национальной валюты, допустим, Швейцарии, как франк, рубль, или японская иена, рубль. И тем самым довольно низкая процентная ставка, которая может быть от 4 до 6%, по факту может быть сопоставима с долларовой ставкой 8-9%, когда на текущий момент времени мы видим обесценивание доллара в силу монетарной политики российских властей. Поэтому топ-менеджер, конечно же, должен предполагать, что цена заемных ресурсов ассоциируется с уплачиваемыми процентами, и отвечающий за кредитную политику компании менеджер должен предлагать решения или варианты решения, связанных с наилучшей возможностью из нескольких вариантов по привлечению средств на финансовом рынке. Цена финансовых ресурсов является одним из ключевых факторов при анализе инвестиционных проектов и планировании финансового бюджета компании. Понятно, что цена денег в разные периоды времени различна, и на миллион долларов, которые мы имели в 2005 году или в 2006 году, когда среднеизвешенная цена была порядка 28 рублей 70 копеек за доллар, несопоставимо с тем миллионом долларов, которые бы мы имели сейчас в распоряжении. При ставке Центрального банка порядка 26 рублей 50 копеек, затем 25 рублей 50 копеек. Таково снижение результатом работы Центрального банка России в 2007 году. Поэтому говорить о том, что выгода при заимствованиях в одной валюте и невыгоде при заимствовании в другой валюте должны быть сопряжены не только с процентными ставками, но и с характеристикой валютного курса тех иностранных валют, которые мы рассматриваем в качестве альтернативы. И инвестиционные проекты, связанные с приобретением нового оборудования и запуска нового производства, связанные с продвижением на иностранные рынки собственной продукции, должны, безусловно, учитывать данные факторы. Если же мы рассматриваем финансовые бюджеты компании в рамках текущей деятельности, то мы обязательно должны учитывать как процентную ставку, так, безусловно, и источники заимствований, которые есть в нашем распоряжении. На следующем слайде представлена справочная информация, каким образом менялась ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с 2002 по 2007 год. Резюмируя состояние ставки Центробанка, мы видим, что ставка упала с 25% годовых до 10% годовых по состоянию на 19 июня 2007 года. И в основном ставка зависит от уровня инфляции в стране. И, конечно, это достижение властей и регулирующего органа денежного обращения в России, Центрального банка Российской Федерации, что обеспечивает и соответствующую ставку по коммерческим заемным ресурсам, предоставляемым нефинансовым организациям на российском рынке. На сегодняшний день в среднем кредитование от ставки Центробанка российских предприятий существует где-то на уровне плюс-минус 2% от базовой ставки Центрального банка. И с точки зрения стоимости финансовых ресурсов заемного плана для компаний, мы ориентируемся именно на базовую ставку рефинансирования Центрального банка, которая и сигнализирует нам о том, что будет происходить с ценой данных ресурсов в следующие периоды времени. И при взаимодействии с банками мы должны учитывать эту динамику, и в кредитных соглашениях или в кредитных договорах обязательно должен быть пункт о том, что в случае изменения ставки рефинансирования Центрального банка как в меньшую, так и, возможно, в большую сторону, заемщик имеет право претендовать на сокращение процентной ставки, ну а банк, соответственно, в случае увеличения ставки Центрального банка имеет право увеличивать ставку по кредиту, который предоставляется клиенту. На следующем слайде представлена фактическая информация Центрального банка Российской Федерации о ставках кредитования нефинансовых организаций, то есть российских предприятий, в 2007 году. И мы видим, что базовая ставка сохраняется на уровне 9,5%, 10,1%, 10,2%, что примерно соответствует диапазону ставки Центрального банка России. То есть коммерческие банки перепродают ресурсы, привлекаемые с открытых финансовых рынков, прежде всего это депозиты частных лиц, с наценкой в 4-5% нефинансовым организациям. Динамика такова, что на сегодняшний день деньги, которые мы размещаем на депозиты в банках, возможно только сохранить, исходя из влияния инфляции, но ни в коем случае не приумножить. То есть та процентная ставка, которая сегодня есть по депозитам, даже не дотягивает до уровня инфляции, которая сегодня существует в стране. Но, по крайней мере, минимизирует те потери денег, которые возможны в случае накопления и неразмещения их в рисковые инструменты. Безусловно, для текущей деятельности предприятий приемлемые, а данные процентные ставки уже можно считать приемлемыми, если мы, допустим, рассматриваем ситуацию 1995 года, когда ставка Центробанка была 210%, то все кредитные ресурсы, как правило, приравнивались к долларовому эквиваленту или выделялись в валюте, то те ставки, которые мы сегодня видим на финансовом рынке, позволяет компаниям более эффективно планировать свою деятельность, с меньшими рисками направлять привлеченные ресурсы как в увеличение внеоборотных активов, так и увеличение оборотных средств предприятий и, безусловно, являются эффективной поддержкой для развития бизнеса компании. На следующем слайде представлены средние процентные ставки коммерческих банков по кредитам для нефинансовых организаций и населению в валюте, в долларах США. И видим, что рублевая ставка для нефинансовых организаций несколько ниже, в среднем где-то на 1%, чем рублевый эквивалент. Но опять-таки, если сравнивать ситуацию с прошлыми периодами времени, то 210% годовых в рублях и порядка 15-18% в валюте по таким ставкам кредитовали в то время в долларовом эквиваленте коммерческие банки, наши предприятия, то видим, конечно же, положительную динамику. Рубль укрепляет свое положение, становится стабильной национальной валютой. И на сегодняшний день, по оценкам экспертов, долларовая составляющая накопления населения составляет менее 90 миллиардов долларов. То есть это уже довольно скромные показатели по сравнению с тем, что было у населения нашей страны ранее. Получается, что доллар постепенно вымывается и используется только как вынужденное средство расчета, либо используется в качестве расчетов на повседневные нужды у состоятельной категории граждан. Население кредитовалось в валюте в 2007 году со стороны коммерческих банков в среднем по ставке 12,5-13,3%. То есть это та наиболее распространенная цена заемных ресурсов, которые можно привлечь в хозяйственный оборот компании, либо на неотложные нужды частному лицу в России. Именно ставка Центробанка и определяет коммерческие ставки по кредитам в рублях и в долларах США для национальной экономики. Еще одним из перспективных видов привлечения дополнительных финансовых средств в совокупный капитал компании, как в заемный капитал прежде всего, рассматривается вариант размещения корпоративных долговых обязательств. Чем эффективен данный вариант? Ну, в первую очередь, тем, что компания, с одной стороны, ориентируется на диверсификацию вариантов привлечения финансовых ресурсов, с другой стороны, становится потенциально готовой дать определенный объем прозрачности тем хозяйственным операциям, которые есть в компании, для того, чтобы приобретатели облигаций были уверены в том, что риск должника приемлем, и должник сможет рассчитаться по своим обязательствам. И на слайде представлена характеристика относительно того, каким образом можно начинать размещение корпоративных долговых обязательств. В частности, предполагается, что целесообразно привлекать консультантов, которые могут оказать соответствующую поддержку по двум основным направлениям. В первую очередь, это юристы, которые занимаются регистрацией эмиссии документов в Федеральной службе по финансовым рынкам. Вторая часть консультантов – это специалисты инвестиционно-банковских подразделений крупных банков, которые знакомы со стандартами требований инвесторов на фондовом рынке к выпускаемым облигациям и, соответственно, могут не только содействовать в подготовке самой компании к выпуску корпоративных облигаций, но и могут определить наиболее выгодный, наиболее приемлемый временной период, когда нужно выходить на фондовый рынок с предложением собственных долговых обязательств к продаже. Участвует в подготовке проведения так называемых IPO следующие участники. Андеррайтер, то есть содействующий эмитенту компании, которая выпускает корпоративные облигации, фондовый посредник. Андеррайтер является участником торгов на той или иной бирже. И по договору с эмитентом он проводит размещение ценных бумаг от своего имени по поручению за счет клиента. Условно говоря, финансовый посредник предлагает документы РАО ЕС или РАО «Газпром» на фондовой площадке РТС или на фондовой площадке ММВБ. И продает их от своего имени. В российской практике нередки случаи, когда создается пул или группа андеррайтеров, состоящая из 3-4 инвестиционных банков, которые организуют размещение совместно. Понятно, что это увеличивает размер комиссионных. С другой стороны, пул андеррайтеров является определенной гарантией или положительной рекомендацией для фондового рынка, когда серьезные, имеющие хороший уровень деловой репутации компании, предлагают долговые обязательства того или иного эмитента. И выбор финансового посредника, андеррайтера, является одним из важнейших этапов подготовки выпуска корпоративных облигаций, поскольку здесь нужно не ошибиться и учесть, с одной стороны, опыт, который есть у действующих игроков рынка андеррайтинга. Но если рассматривать результаты работы 2006 года в России, на 11 миллиардов долларов было проэмитировано корпоративных облигаций одновременно с корпоративными акциями, которые размещались на фондовых площадках России. И лидером является компания «Тройка Диалог». Ну, на слайде относительно характеристики андеррайтинга есть ссылка, где можно посмотреть рейтинг андеррайтеров. И на сайте данных компаний выяснить, на каких условиях, за какой период времени происходит подготовка и, соответственно, в какую стоимость может обойтись предоставление услуг со стороны андеррайтера. Также участвует в подготовке проведения выпуска корпоративных облигаций непосредственно фондовая площадка или фондовая биржа, которая является местом организации торговли при первичном размещении ценных бумаг. И биржа оказывает соответствующим эмитентам помощь, с одной стороны, от разработки условий, каким образом информировать игроков рынка, каким образом проводить маркетинговые мероприятия для подготовки рынка к размещению и до размещения непосредственного объема эмиссии облигаций на фондовой площадке. Предполагается аукционный порядок определения цены размещения облигаций, что позволяет компании, которые имитируют корпоративные облигации, привлекать ресурсы по более оптимальной рыночной цене. Вот на слайде представлен, опять-таки, ссылка на биржу Российской торговой системы, где можно ознакомиться со списком участников торгов, а также провести выборочный анализ, допустим, по отраслевому аспекту, либо по величине бизнеса тех компаний, которые имитировали корпоративные облигации, и ознакомиться с уровнем процентных ставок, которые удалось добиться при размещении собственных ценных бумаг компаниям-эмитентам на данной торговой площадке. Что интересно, если мы рассматриваем целесообразность размещения корпоративных долговых обязательств, то для того, чтобы минимизировать объем затрат, связанных с вознаграждением андеррайтера, а также комиссии биржи, пороговый уровень рентабельности деятельности и чистой прибыли, которую получает компания, должен составлять по результатам работы за год не менее 20 миллионов долларов. То есть в этом случае мы говорим, что да, эффект масштаба может быть достигнут, и объем экономии на процентных ставках от размещения корпоративных облигаций позволит покрыть различные комиссии андеррайтерам, возмещение выплат по вознаграждению консультантам, закрыть комиссию биржи, на которой проходила торговля корпоративными облигациями. В том случае, если у нас меньше объема бизнеса, то целесообразнее использовать традиционные способы привлечения дополнительного финансового объема ресурсов в качестве заемного капитала, работая с коммерческими банками или имитируя объем векселей, который может сделать каждая компания и который не требует государственной регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам. Помимо биржи и андеррайтера участвует уполномоченный депозитарий, регистратор, расчетный депозитарий и расчетный банк. На следующем слайде представлен примерный уровень цен, который предполагает эмиссию корпоративных облигаций, и мы, соответственно, можем ориентироваться на то, какие необходимо понести издержки для регистрации на фондовой площадке и подготовки регистрации эмиссии корпоративных облигаций. Но для сравнения, при рассмотрении вариантов заимствований на финансовом рынке финансовый директор, безусловно, должен учитывать то, что банковская сделка является закрытой и регламентирована только договорными отношениями между заемщиком и банком. Одновременно с этим компания может получить массу косвенных выгод в случае выбора варианта размещения корпоративных облигаций. Это связано с тем, что большинство инвесторов, которые рассматривают целесообразность размещения своих свободных финансовых ресурсов в корпоративной облигации, ознакомится с состоянием бизнеса компании, будет рекомендовать своим клиентам покупать данные облигации или от их имени покупать данные облигации. То есть это опосредованно будет влиять на рост узнаваемости, а следственно и на рост стоимости бизнеса той компании, которая имитирует облигации на фондовый рынок. В случае, как примечание, нужно обратить внимание на то, что в случае размещения акций законодательство требует предоставления существующим акционерам преимущественного права покупки акций нового выпуска в течение 45 дней. Это в том случае, если эмитент выпускает на фондовый рынок эмиссию акций, и в течение 45 дней действующие акционеры могут выкупить данную эмиссию. Еще одно примечание, что российское законодательство налагает ограничения на рекламу новых выпусков до момента их государственной регистрации, но привлекать внимание предприятие может к своей основной деятельности через различные рекламные приемы, статьи в средствах массовой информации, без учета, скажем так, или без упоминания информации о том, что предполагается выпуск ценных бумаг на фондовый рынок. И поэтому, когда мы с вами видим, предположим, по центральному телевидению рекламу Ковдорского ГОКа, когда группа МДМ, допустим, размещала эмиссии корпоративных ценных бумаг на фондовой площадке, для обывателя может быть странным данная реклама, но для профессиональных участников фондового рынка, безусловно, она несет большой объем информации того, почему, по каким причинам идет данная реклама. На сегодняшний день Федеральная служба по финансовым рынкам является преемницей Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Ну и если мы говорим о перечни документов, которые должен подать эмитент Федеральной службы по финансовым рынкам, то можно эту информацию найти на министерском или на официальном сайте Федеральной службы по финансовым рынкам или обратиться к консультантам, которые оказывают соответствующие услуги юридического характера по подготовке эмиссии корпоративных ценных бумаг. На данном слайде представлен план-график этапов организации первичного размещения. Представлены как сами этапы, так и последовательность действий. И можно обратить на 8-й пункт относительно пиар-мероприятий, что на протяжении всех этапов поддержка и информирование рынка, поддержка и информирование потенциальных покупателей, которые являются конечными приобретателями ценных бумаг, осуществляется постоянно. То есть Это позволяет подготовить рынок к соответствующему моменту, когда будет необходимо выкупать объем проэмитированных ценных бумаг, либо акций для увеличения собственного капитала, либо облигаций для увеличения заемного капитала. И если вы обратите внимание, то информирование о так называемых национальных IPO по Сберегательному банку Российской Федерации или нефтяной компании «Роснефть» или «Внешторгбанка» происходило на порядок раньше, то есть период времени в среднем измеряется от 12 месяцев до 6 месяцев, когда шло информирование рынка о готовящемся мероприятии. На данном слайде представлены ориентировочные сроки IPO и в среднем план графика выпуска облигаций составляет не менее 125 дней, то есть это предельный уровень времени, который необходим для полноценной подготовки, чтобы не было скомканности или не было каких-либо недочетов в рамках данной процедуры. Но, как правило, подготовка данной процедуры требует не менее одного года, когда первая половина составляет предпроектную или предпроцессную процедуру, где необходимо подготовить все соответствующие документы, когда необходимо настроить компанию на работу в соответствии с требованиями фондового рынка по раскрытию информации. И в соответствии с мероприятиями с 1 по 12, которые представлены на данном слайде, быть готовыми к совместной работе без сбоев и продуктивно провести эмиссию корпоративных облигаций либо акций компании. Выбор схемы и условий размещения. Здесь как раз мы и рассматриваем вопрос, связанный с ценой денег, которую мы получим в распоряжение на реализацию либо тактических задач, стоящих перед компанией, либо стратегических задач. На слайде представлен пример российской торговой системы, и условия размещения ценных бумаг могут различаться в зависимости от выбора первичного размещения, когда есть возможность разместить корпоративные облигации с предварительным депонированием денежных средств и ценных бумаг или без предварительного депонирования денежных средств и ценных бумаг. Место осуществления учета прав на ценные бумаги может быть в расчетном депозитарии, может быть в регистраторе или в ином депозитарии. Порядок определения цены размещаемых ценных бумаг либо по фиксированной цене, либо с определением цены бумаг на аукционе. На следующем слайде представлена схема размещения бумаг на условиях предварительного депонирования, когда инвесторы заранее переводят деньги в расчетный банк, а расчетный банк осуществляет платежи между участниками торговой площадки и осуществляет покупку ценных бумаг исключительно в пределах этих средств. То есть не существует ситуации, когда можно купить больше, нежели чем ты имеешь остаток в расчетном банке под данную сделку. Данный способ является наиболее распространенным, и его иногда называют биржевым. То есть, когда собранные деньги эмитент получает от андеррайтера с его счета в расчетном банке и взамен делает поставку андеррайтером, участникам или приобретателям ценных бумаг на фондовой площадке соответствующего объема, либо корпоративных облигаций, либо, соответственно, акций. На следующем слайде представлена схема размещения бумаг на условиях поставки против платежа. И в данном случае мы говорим о том, что к установленной дате расчетов продавец должен зарезервировать ценные бумаги, покупатель – денежные средства в расчетном банке. В день расчетов клиринговый центр биржи проверяет наличие ценных бумаг и денег у той и у другой стороны и в случае соответствия дает указание на одновременный перевод активов. То есть в этом случае также исключена ситуация, когда какая-либо из сторон не выполнит собственные обязательства. И если вспомнить ситуацию середины 90-х годов, было в прессе описано масса случаев, когда какая-либо из сторон не выполняла собственные обязательства либо по поставкам самих ценных бумаг, либо по объему финансовых средств, которые необходимо было заплатить андеррайтеру, а соответственно эмитенту по выпускаемым ценным бумагам. На сегодняшний день такие ситуации практически исключены. Размещение бумаг на условиях свободной поставки. Может быть реализована данная схема в виде предоплаты, когда сначала покупатель переводит деньги продавцу, затем продавец дает распоряжение на перевод ценных бумаг инвестору. Неудобством схемы является невыгодное положение покупателя, который сначала расстается со своими деньгами, лишь потом получает бумаги. Но одновременно с этим, если заключаются сделки свободной поставки, то по отношению к покупателю могут быть различные преференции, связанные и с аукционной ценой размещаемых ценных бумаг,